Скорее всего, я воспринимал окружающее как сон, как бред тяжело раненого человека и все равно хотел запомнить каждую мелочь, унести в памяти каждую деталь своего колдовского видения. Четверо витязей стояли вокруг большого стола, заваленного картами и древними свитками. Они были в мягких одеждах из грубо сотканной шерсти. Их белые плащи казались мятыми, чрезмерно тяжелыми, словно стальные кольчуги. Витязи выглядели устало. Битва, которую они вели бесчисленное количество лет, оставила на их лицах неизгладимый отпечаток печали. Когда в зал вошли мы с Мстиславом, никто даже не повернул головы. Только у самого стола на нас обратили внимание. Но еще прежде я заметил, что лишь звук моих шагов отражается под сводами замка. Мстислав ступал совершенно бесшумно, словно был тенью. «Кого ты привел сегодня, Мстислав?» — спросил старший из витязей. И я заметил в его взгляде нескрываемую грусть. Анжел был хорошим воином. Мир пути его. Они склонили голову в минутной скорби, и я почувствовал, как нелегко предстать в чужой личине перед глазами тех, кто знал тебя иным, в личине того, с кем они прощались. Я был не просто чужаком. В этом мире я был никем. Я не был больше Анжелом и не совершил еще ни одного поступка, чтобы стать здесь кем-то иным. Мое собственное имя казалось мне сейчас бессмысленным звуком. И потому, стиснув зубы, я ждал их вопросов. Но они молчали, и тогда я произнес свои первые под этими сводами слова. Точно хотел оправдаться. В том, что я очутился в замке, нет моей вины. Вины? Арест воевода приподнял голову от карты, с удивлением разглядывая меня. Попасть сюда — большая честь. Немалая заслуга для того, кто сумел это сделать. «Подойди сюда», — произнес он, повернувшись к амбразуре. Молча повиновавшись, я встал рядом с ним. Отсюда хорошо был виден нижний двор, хранивший на себе следы многочисленных битв, незамеченные мной в то время, когда мы с Мстиславом поднимались по нижним лестницам. Но, может быть, то был совершенно другой двор? Другой, потому что вместо сумерек вечера здесь сияло яркое полуденное солнце, а вместо тишины и покоя у стен замка бушевала битва. Позже я узнал, что из каждого окна открывался свой собственный вид, словно выход в иное время. Двор, который лежал перед моим изумленным взором, был весь завален изломанным оружием и телами павших. Шесть белых витязей отчаянно рубились у шести внутренних ворот замка. Каждый из них противостоял целой толпе врагов в черных доспехах. Полчища черных витязей вливались сквозь широкие проломы наружной стены, полностью заполняя внутренний двор. «Нам пришлось отступить от внешних стен, и теперь участь замка предрешена. Нас слишком мало, чтобы выстоять сразу у шести ворот. Что ты думаешь об этом?» «А если решиться на вылазку и всем сразу попытаться отбросить их обратно к стене, может быть, дальше?» Я остановился, не смея продолжать, и думая о том, что не мне учить правилам боевого искусства здешних воинов. Арест, заметив мою заминку, сказал: «Мы спрашиваем об этом каждого, кто к нам приходит. Мы обобщаем опыт и выбираем лучшие решения, не пренебрегая ничем. Для вылазки у нас слишком мало сил. Сотню-другую лет назад это еще могло получиться. Сегодня остался лишь один единственный способ, слишком трудный для того, чтобы воплотить его в реальность». Он долго молчал, и я не смел прервать его раздумья, понимая, как мало значу в этом новом для меня мире. Тем не менее, мне показалось, что Арест ждал от меня чего-то и был явно разочарован моим молчанием. Наконец он продолжил. «Все последние годы дела у нас шли все хуже и хуже. Причина, возможно, в самой натуре человека, в его алчности, в обострившейся борьбе за власть во внешнем мире». «Значит, победа черных предрешена?» «Ничто не предрешено, пока продолжается битва. Примерно раз в тысячу лет одному из нас удается вернуться обратно в свой прежний мир. И каждый раз, когда это происходит, мы надеемся на перемены, потому что только из внешнего мира, от того, кто прошел наш путь дважды, можем мы ждать действенной помощи. но, видимо, время еще не пришло. Хотя то, что ты появился без собственного оружия, хороший знак. Чтобы найти силы для попытки вернуться, нужны привязанность к прежнему миру, любовь и желание помочь. Я не знаю, есть ли у тебя все это.